и положение стало постепенно проясняться. Этой ночью банд-сектанты терроризировали город с целью вскоре предъявить свои требования, и, судя по масштабам террора, претензии их должны быть чудовищными. Один из журналистов пустил в оборот труднопроизносимое и, тем не менее, прижившееся словечко «банд-секта». Они устроили несколько десятков взрывов и пожаров. Убили больше 10 человек печально известным легионовским способом и в довершении всего привели в действие электромагнитную бомбу, из-за которой на 15 минут в радиусе 40 километров вышла из строя вся электроника. При посадке в аэропорту столкнулись 2 пассажирских самолета. 3 транспортных самолета потеряли в воздухе управление и совершили вынужденную посадку. Произошло несколько столкновений поездов. Имеются сведения о многочисленных авариях на производстве. Для борьбы с террористами ночью были подняты по тревоге все резервы спецназа. Население просит не паниковать. Ситуация под контролем, и в ближайшие часы в городе будет наведен полный порядок. Местные радиостанции излагали события менее официально и охотно делились пока неподтвержденными сведениями. Банд-сектанты для своих взрывных акций используют гранатометы и в качестве объектов нападения выбирают нежилые дома, надо думать, не желая прежде времени восстанавливать против себя население. Спецназу ночью удалось изловить 3 гранатометчиков. 2 оказались телохранителями солидного коммерсанта и утверждают, что не помнят, почему покинули дом своего клиента, где раздобыли гранатометы и зачем стреляли в верхний этаж пустого дома. С 3-м же бомбистом ситуация якобы еще более причудливая. Им оказался один из спецназовцев, час назад еще спавший в своей казарме, и, понятное дело, он тоже ничего не помнит. С 7 утра началось повальное бегство людей из города. На всех магистралях возникали безнадежные пробки, и число дорожно-транспортных происшествий не поддавалось учету. Пригородные поезда были битком набиты, междугородние автобусы на автовокзале брали штурмом. Гаденыш стал проситься проведать своего виртуального легиона. «Ты же пойми, начальница», — вдохновенно убеждала Марго, — «здесь все на автоматике. Есть я или нет, работает одинаково, а из излучателя осталась как раз половина, еще один наезд легиона, им конец, а дальше что, кранты? Сейчас самое время, когда у него крыша едет, парализовать его изнутри. Хватит ему людей гандошить. Мы с тобой и так уж сколько народу замочили». Он, как всегда, точно попал в уязвимое место. Марго мучила именно эта мысль. Ей вспомнились слова Лолы. «Ты американский шериф. Он полгорода разнесет, половину людей перестреляет, но преступника все-таки прикончит». Давняя шутка обернулась теперь реальностью. «Ладно, езжай. Мы с Лизой хоть пару часов отдохнем от тебя». Очутившись на явочной квартире, гаденыш предложил Платону. «Послушай, ты оставь меня на пару часов, а сам пока съезди туда, чтобы наши тетки не дергались. Все-таки мужик в доме, для них большое дело». Прозвучало это естественно, но Платону насторожило одно. Голос гаденыша был дружелюбным. В нем не чувствовалось стремления ни досадить, ни поиздеваться над собеседником. Значит, что-то не так. — Нет, — жестко ответил он, — я подожду тебя здесь. Даю тебе ровно час. Платон расположился в кресле и стал курить, чтобы не заснуть после этой сумасшедшей ночи. Все же под мягкое стрекотание клавиатуры и попискивание компьютера он впал в приятную прострацию. Последнее, что он почувствовал перед тем, как потерять сознание, были спазмы в горле и резь в глазах. Он очнулся от настойчивых телефонных звонков. Все еще ощущая жжение в глазах и носоглотке, он с трудом встал. Ни гаденыша, ни его аппаратуры в квартире не было. «Гаденыш сбежал!» Вернувшись в штабную квартиру, доложил он лаконично Марго. «И аппаратуру вывез». «Как это получилось?» — спросила она спокойно. «А вот так!» Он протянул ей баллончик. «Он человек лагерный, а баллончик Лолкин, я помню. У него, значит, стибрил». «Ничего, поймаем». Она очень старалась, чтобы голос звучал как можно увереннее. Только я не понимаю мотивов.